Глава 4. Седина в бороду, бес в ребро. Каитальная стенокардия – приступ боли в области сердца, вызванный физической нагрузкой и напряжением во время полового акта. Боже мой! Ну и начало. Сердечный приступ во время полового акта. А что же дальше? Заболевания, передающиеся половым путем? Ужасные фотографии искривленных пенисов? Атрезия влагалища? Снова перламутровые папулы? С возрастом многие вещи становятся лучше. И в частности, это означает, что старение не повод для отказа от сексуальной жизни. Не у всех 60-летних мужчин наблюдается искривление полового члена. И неужели каждая 70-летняя женщина страдает от атрофии или растяжения влагалища? С годами форма и размер гениталий действительно изменяются. Все остальное не более чем выдумки. Что же происходит у нас ниже пояса с течением времени? Давайте разбираться. Мы подробно изучили женские и мужские половые органы. Теперь вы хорошо знаете, что к чему. В частности, мы познакомились с двумя гормонами – эстрогеном и тестостероном. Это так называемые половые гормоны, которые отвечают за созревание яйцеклеток и сперматозоидов, то есть за репродуктивную функцию. Они блестяще справляются со своими обязанностями на протяжении долгих лет. Но что случается, когда с возрастом репродуктивная функция снижается или вообще становится ненужной? Как на это реагируют половые гормоны? Уходят на пенсию? Исчезают? И как при этом себя ведет наш организм? Что же дальше? Окончен бал, погасли свечи? Хотим ли мы и вообще можем ли заниматься сексом в преклонном возрасте? Гуру Формулы-1 Берни Эклстоун в очередной раз стал отцом в возрасте 89 лет. Роберт Де Ниро в 79. Ричард Гир и Питер Мафей в 69. С другой стороны, партнеры иконы поп-музыки Мадонны 66 лет только юнеют. Один из них был на 29, а другой на 39 лет моложе своей избранницы. Шер родилась в 1946 году, на 40 лет старше своего теперешнего бойфренда. Очевидно, что они проводят время не за прослушиванием старых пластинок. Разумеется, и женщины, и мужчины занимаются сексом в 50, 60 и даже 70 лет. Мужчины в этом возрасте по-прежнему могут становиться отцами. По крайней мере, так они утверждают. И с точки зрения биологии это вполне возможно. А вот у Мадонны и Шер стать матерью уже не получится. Это принципиальное различие. Репродуктивный возраст женщины, но не мужчины, ограничен. Мы поговорим о том, почему так устроено, а также о том, почему биологический возраст отца имеет большое значение. Седина в бороду, бес в ребро? Почему такое название? Потому что я тоже старею. Невероятно. А старение ниже пояса – это один из наиболее важных медицинских вопросов. Кроме того, эта тема по-прежнему табуирована. Секс в зрелом возрасте. Звучит немного странно. Нам трудно представить, что пожилые люди могут быть сексуально активны. Но что такое старость? Почему она должна исключать чувственность, эротику и сексуальность? Скажем прямо, нам не хочется думать о том, что наши родители до сих пор занимаются сексом. Только не это. Но почему? Разумеется, они это делают и будут продолжать делать. По крайней мере, я на это надеюсь. Впрочем, эта глава не только о сексуальности. Мы поговорим о возрастных изменениях в теле человека, включая те, что ниже пояса. Это естественные процессы, и нам предстоит разобраться в их причинах и следствиях. Важно заботиться о своем здоровье в любом возрасте. Увлекательный мир биологически активных веществ. Гормоны играют ключевую роль в нашей жизни. Однако складывается впечатление, что их часто недооценивают. С чем это связано? Возможно, это происходит потому, что мы их не видим. Или потому, что многие, особенно женщины, их побаиваются, считая причиной различных заболеваний. Или потому, что они регулируют работу всего организма, и нам это не нравится. Да, гормоны действительно влияют на многие процессы в теле человека. Но это не должно нас пугать. Просто нужно уделять им больше внимания, потому что они круглосуточно управляют нами при помощи вегетативной, то есть автономной, неконтролируемой сознанием нервной системы. Гормоны — это биохимические вещества, которые вырабатываются эндокринными железами или клетками. В гипофизе, эпифизе, в промежуточном мозге, щитовидной железе, надпочечниках, поджелудочной железе и, как мы уже знаем, яичниках и яичках. И не только там. Нейротрансмиттеры, здесь часто возникает путаница, это тоже биологически активные химические вещества. Большинство нейротрансмиттеров синтезируются в нейронах головного мозга и передают сигналы между нейронами. А гормоны высвобождаются в кровоток и оказывают действие на клетки органов-мишеней. И те, и другие взаимодействуют с рецепторами клеток, передавая им необходимую информацию. Простой пример. При стрессе надпочечники выделяют адреналин и кортизол, которые обеспечивают толчок к пробуждению, быстроту действий, приток крови и кислорода к мышцам и знаменитую защитную реакцию «бей или беги». А уровень эстрогена повышается во время сексуального возбуждения, что приводит к выделению секрета бартолиновых желез, увлажняющего слизистые оболочки влагалища. Блестящая система. Без гормонов жизнь невозможна. Они участвуют в обмене веществ, поддержании хорошего настроения, передаче данных и выполняют множество других функций. Основные биологически активные вещества. Кортизол – надпочечники. Адреналин – надпочечники. Норадреналин – надпочечники. Тироксин – щитовидная железа. Инсулин – поджелудочная железа. Соматотропин – гипоталамус, дофамин, надпочечники, гипоталамус, серотонин, головной мозг, слизистая оболочка кишечника, тестостерон, яички, надпочечники, эстроген, яичники, ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, гипофиз, ЛГ, лютеинизирующий гормон, гипофиз. Итак, существует множество биологически активных веществ, которые передают информацию между различными органами на протяжении всего дня и ночи, обеспечивая работу организма. Мы с вами подробно остановимся на четырех гормонах, которые контролируют физиологические процессы в органах малого таза. Это эстроген, тестостерон, ФСГ и ЛГ. Именно они регулируют изменения в работе репродуктивной системы у мужчин и женщин старше 40 лет. Кроме того, важное значение имеют соматотропин, гормон роста, и коллаген, белок. Эта шестерка отвечает за все возрастные изменения ниже пояса. Гормоны. Эстроген. Контролирует менструальный цикл, созревание яйцеклеток и развитие слизистой оболочки матки. Укрепляет кости, улучшает кровоснабжение женских половых органов. Тестостерон. Содействует формированию и созреванию сперматозоидов. Играет важную роль в обмене жиров и углеводов, эритропоэзе, наращивании мышечной массы и профилактике остеопороза. ФСГ. Активизирует созревание фолликулов у женщин и сперматозоидов у мужчин. ЛГ. Участвует в процессе овуляции и образования желтого тела у женщин. Способствует синтезу тестостерона у мужчин. Соматотропин. Стимулирует рост костей и внутренних органов. Повышает уровень сахара в крови. Уменьшает массу жировой ткани. Коллаген. Сохраняет эластичность кожи и соединительной ткани, обеспечивает подвижность суставов, укрепляет кости, мышцы и сухожилия. Только без паники. С точки зрения медицины и биологии, процесс старения в организме человека запускается с 20 лет. В этом возрасте начинает постепенно снижаться выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к формированию первых морщин. У многих людей уже к 30 годам наблюдается деформация межпозвонковых дисков, а около 35 из-за снижения производства пигмента меланина появляется седина. Медленно, но верно, с 30 лет у женщин уменьшается фертильность, а у мужчин уровень тестостерона. Но в 30 никто не задумывается о старости. Наоборот, разве это не лучшие годы жизни? Конечно, иногда случаются звоночки. Пара новых морщин или седых волосков. Или первые проблемы ниже пояса. Но о них умалчивают из-за ложного чувства стыда. О таком не принято говорить вслух. Это в корне неправильно, потому что отрицание проблемы только затрудняет поиск ее решения. Важно научиться открыто обсуждать вопросы, касающиеся физиологических изменений в наших организмах. Сексуальность, гигиена, медицинская помощь. Всю жизнь приходится адаптировать к этим возрастным изменениям. Поэтому нужно хорошенько во всем разобраться, чтобы не стать жертвой домыслов. Настало время для откровенного разговора на волнующие темы. Увеличивается ли лобок с возрастом? И если да, то это хорошо или плохо? Менопауза и климакс. Это одно и то же? Я сгораю от любопытства. Пенис уменьшается с возрастом. Наверняка вам уже страшно. В период менопаузы влагалище становится более узким или наоборот растягивается? И если да, то почему? Почему с возрастом мужчины все чаще просыпаются среди ночи, чтобы сходить в туалет? Вряд ли это связано с ночной эрекцией. С наступлением менопаузы контрацепция уже не нужна. О, это опасное заблуждение. Насколько эректильная дисфункция опасна для здоровья? Важный вопрос. После менопаузы увеличивается риск развития остеопороза. Теперь нужно разобраться в том, что такое менопауза и остеопороз. Почему Виагра и нитроспрей несовместимы? Все знают про Виагру, но что такое нитроспрей? Прежде чем переходить к обсуждению этих вопросов и утверждений, нужно разобраться в природе возрастных изменений и в том, как они влияют на наше здоровье, самочувствие и сексуальную жизнь. Но для начала хочу поделиться с вами очередной забавной историей из врачебной практики. Она доказывает, что вести полноценную интимную жизнь хотят не только молодые и красивые. Обычный рабочий день в отделении неотложной помощи. Пациенты сменяют друг друга. Кашель, насморк, хрипы. Боль в ухе, жжение при мочеиспускании. Улучив минутку, наслаждаюсь латте-макиато на овсяном молоке с горстью зеленых мармеладных лягушек. В эту минуту в дверях появляется приятная пожилая пара, весьма преклонного возраста. Оба с ходунками. Что ж, возможно, у кого-то из них учащенное сердцебиение или боли в суставах? Раз они добрались до клиники самостоятельно, все не так плохо. Однако... «Присаживайтесь», — любезно предлагаю я. Они ловко отставляют ходунки в сторону и садятся на стулья. Я невольно улыбаюсь и со странным нетерпением жду рассказа о том, что их беспокоит. «Чем могу помочь?» Пожилая дама немедленно берет инициативу в свои руки. «Нам нужна Виагра». Предельно четко и понятно. Мне нравится, что она говорит «нам». Это правильно. Тем не менее, я переспрашиваю. «Что вам нужно?» Иногда это помогает собраться с мыслями. «Виагра. Такие синенькие таблеточки». Я снова улыбаюсь. Им обоим явно под 80. «Я знаю, что такое Виагра. Вы обратились в отделение неотложной помощи, чтобы вам выписали препарат для повышения потенции?» «Да». «Ведь у нас тоже своего рода неотложная ситуация», подтверждает пожилая дама, а ее муж огорченно кивает. «Я тоже киваю, хотя у меня нет повода для огорчения». «Ясно». Я пытаюсь мысленно сформулировать ответ, пока оба выжидающие меня разглядывают. «Понимаете, мне очень нравится эта пара. Они такие милые. И я понимаю, о какой неотложной ситуации идет речь. Но как врач, я должна учитывать все факторы. Я не могу выписать вам Виагру». «Почему же?» Похоже, для дамы все действительно серьезно. От возмущения она даже привстает, опираясь на свои ходунки. «Хорошо», — вздыхаю я. «Попробую объяснить». И пускаюсь в объяснение. Дело в том, что, учитывая факторы риска, возраст, возможные заболевания, прием других лекарственных препаратов, необходимо провести дополнительное обследование, чтобы исключить опасную нагрузку на сердце. Поэтому, обращаюсь я к мужу, вам следует обратиться к семейному врачу или кардиологу. Увы, смерть от сердечного приступа во время секса хоть и редко, но случается. Но об этом я умалчиваю. И если он будет уверен, что все в порядке, то, возможно, пропишет вам Виагру. «Тогда хотя бы закажите нам машину». «Какую машину?» «Теперь я и правда в замешательстве». «Карету скорой помощи». «Вот теперь и правда не смешно». «Это потрясающе». «Нет, мы так и не отправили их домой в карете скорой помощи». «Я держалась стойко, без всякой Виагры». Как когда-то говорил мой коллега, если человек способен заниматься сексом, значит, он может ездить на автобусе. Я тоже так думаю. Но в тот день я узнала кое-что новое. Секс хорош в любом возрасте. С моей стороны было наивно и даже самонадеянно думать, что старые и немощные люди должны отказаться от секса. Кто знает, как у нас с мужем будут складываться дела, когда нам стукнет 90. Я рассказала эту историю в начале главы, потому что она является прекрасной иллюстрацией к ее названию. «Седина в бороду, бес в ребро». Эти пожилые супруги не испытывают неловкости. Они хотят и дальше вести полноценную сексуальную жизнь, несмотря на возрастные изменения, с которыми им приходится считаться. Очевидно, что с возрастом приходят разные болячки. Речь не только о сердечно-сосудистых заболеваниях. Появляются проблемы с костями, суставами и мышцами. Кожа теряет эластичность, у некоторых развивается недержание мочи. Однако со многими недомоганиями можно справиться. Но для этого нужно иметь представление о том, что происходит в вашем организме, включая все, что находится ниже пояса. Женщины. Красота и старение. Климактерий. Климакс, менопауза. Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о женщинах и старении, это климакс. Менопауза. Климактерий в переводе с греческого означает «лестница». Но мы не станем бояться тягот этого жизненного этапа. Наша задача — обсудить сопутствующие ему изменения в женском организме и понять, как с ними лучше справляться. Надеюсь, что эта информация будет полезна и для мужчин, желающих разобраться в вопросе. По-моему, это похвально. Сначала определимся с названиями. Менопауза — это период, когда у женщины происходит последняя овуляция и, следовательно, последняя менструация. Чаще всего менопауза наступает примерно в 50 лет, но может и в более раннем или позднем возрасте. Все женщины — их тела, наследственность, образ жизни — разные. Вот почему я не хочу называть точные цифры. Поверьте, опытные гинекологи тоже этого не делают. Всегда есть исключения и особые случаи. О менопаузе можно говорить только после того, как у женщины в течение года не было менструаций. Однако климакс начинается раньше, в возрасте от 40 до 50 лет. У женщины по-прежнему наступает овуляция и менструация, но организм уже готовится к новому жизненному этапу. Сама женщина еще не догадывается о приближающейся менопаузе, хотя в ее теле уже происходят гормональные изменения. Этот процесс занимает несколько лет и делится на три этапа, или, в соответствии с названием, ступеньки. Пременопауза. Обычно начинается после 40 лет. Яичники вырабатывают все меньше эстрогена. Возможно, вам об этом известно не только в теории, но и на практике. В чем это выражается? У каждой женщины по-своему, но в целом перед началом очередного цикла появляется усталость, нарушение сна, апатия или тревога. Женщины с повышенной чувствительностью замечают и другие физиологические изменения. Пременопауза плавно переходит в переменопаузу. Переменопауза. Примерно за 1-2 года до последней менструации менструальные выделения становятся менее обильными. Появляются первые симптомы менопаузы. Приливы, нарушение сна, перепады настроения. Менопауза. Дата последней менструации. Постменопауза. Наступает примерно через год после последней менструации. Гормональный баланс постепенно восстанавливается и стабилизируется. Теперь мы можем ответить на вопрос о том, в чем разница между менопаузой и климаксом. Будем давать ответы сразу после знакомства с новой информацией, а не только в конце главы. Нет, менопауза и климакс не одно и то же. Климакс начинается задолго до менопаузы. А время менопаузы можно установить только ретроспективно, после 12 месяцев отсутствия менструации. Однако в климактерический период нельзя пренебрегать контрацепцией. Количество созреваемых фолликулов уменьшается, что приводит к изменению характера менструальных выделений. Но овуляция по-прежнему происходит каждый месяц. И зрелые яйцеклетки попадают через фаллопиевые трубы в матку, где может произойти естественное зачатие и имплантация эмбриона. Даже в случае отсутствия месячных необходимо использовать средства контрацепции. Только через год после последней менструации женщины и мужчины могут быть уверены в том, что зачатие не случится. И значит, отказываться от контрацептивов до истечения этого срока не следует. Постменопаузальное кровотечение. Это аномальные кровянистые выделения, возникшие через 12 и более месяцев после последней менструации. Среди возможных причин: изменение гормонального фона, полипы, разрастание слизистой оболочки матки, миомы, доброкачественные опухоли в мышечном слое матки. В случае подобного кровотечения необходимо обратиться к врачу. Эстроген и тестостерон. Да, это снова они, наши старые друзья. Хотя некоторым людям так не кажется. Гормоны. Наша жизнь невозможна без гормонов. Это правда. Пришла пора познакомиться с ними поближе. Мы привыкли чуть что сразу винить во всем гормоны. Предлагаю провести медицинское исследование, чтобы выяснить, какие гормоны влияют на работу женского организма, включая те, что перестают вырабатываться с возрастом. В главе 1 мы изучили женские наружные половые органы с точки зрения анатомии и физиологии. Это вульва, малые и большие половые губы, преддверие влагалища и клитор. А теперь давайте вспомним внутренние – яичники и фаллопиевые трубы, потому что именно они ответственны за физиологические изменения, которые происходят у нас ниже пояса. Еще раз взглянем на яичники. В конечном счете менопауза сводится к простому математическому уравнению. С возрастом запас яйцеклеток, заложенных еще до рождения, а нам известно, что новые яйцеклетки не образуются, сокращается, и постепенно их становится все меньше. Затем падает уровень прогестерона. Он вырабатывается желтым телом во второй фазе менструального цикла и подготавливает слизистую оболочку матки для имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Но если овуляции нет, то и прогестерона будет мало. Это вполне естественно. Зачем накрывать на стол, если не ждешь гостей? Итак, организм и несправедливо обвиненные во всех смертных грехах гормоны все делают правильно. Более того, снижение концентрации прогестерона избавляет женщину от многих проблем, с которыми ей приходилось сталкиваться до наступления менопаузы. Все знают, что такое ПМС. Во время климакса у женщин также наблюдается падение уровня эстрогена, вызванное ослабеванием функций яичников и сексуальной активности. Иными словами, запрограммированное сокращение уровня гормона – это адекватный ответ женского организма на происходящие в нем изменения. Факт номер один. Снижение уровня эстрогена. Итак, выработка эстрогена и прогестерона медленно, но неуклонно снижается. В ответ головной мозг, гипофиз, начинает синтезировать больше ФСГ и ЛГ. Напомню, ФСГ – фолликулостимулирующий, а ЛГ – лютеинизирующий гормон. Они стимулируют созревание фолликулов и созревание яйцеклеток. Только вообразите, наше тело – это настоящее чудо. Как только уровень эстрогена и прогестерона падает, мозг тут же реагирует, начиная усиленно вырабатывать ФСГ и ЛГ. Если уровень ФСГ в крови повышен, это означает, что у вас климакс. Меньше эстрогена и прогестерона – больше ФСГ и ЛГ. В репродуктивном возрасте этот механизм обеспечивает женщине возможность забеременеть. А в период климакса наш организм — это саморегулирующаяся система. Просто ему нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Помимо этих гормональных американских горок, появляется еще один важный фактор — тестостерон. Этот половой гормон в небольших количествах синтезируется и в женских яичниках. Как и у мужчин, тестостерон выполняет множество полезных функций. Например, участвует в наращивании мышечной массы. Но прежде всего, он влияет на либидо и сексуальную активность. А теперь выработка тестостерона постепенно сокращается. Очень жаль. Но ничего не поделаешь. Дело в том, что половые гормоны – отвечают за сексуальную и репродуктивную функцию, но не за секс ради удовольствия. Увы, это правда. Хотя не стоит их за это винить. Придется взять инициативу в свои руки. К этому мы еще вернемся. Факт номер два. Снижение уровня тестостерона. По прошествии нескольких лет гормональные американские горки замедляются. Климакс заканчивается. Все приходит в норму. К сожалению, эта гормональная перестройка, если не сказать революция, отражается на здоровье женщины. На протяжении нескольких десятилетий гормональный фон не менялся. И вдруг организму приходится приспосабливаться к новым, не всегда комфортным для него условиям и симптомам, включая приливы, потливость, нарушение сна, раздражительность, депрессию и так далее. Конечно, каждая женщина должна регулярно посещать своего гинеколога. И да, существуют негормональные средства, которые помогают устранить неприятные проявления климакса. Позже мы поговорим и о гормональной терапии. Климакс в 30 лет? Если менопауза наступает раньше 40 лет, ее называют преждевременной. Также используют термин «преждевременная» или «первичная недостаточность яичников». Причины. Генетическая предрасположенность. Дисфункция щитовидной железы. Системная красная волчанка. Аутоиммунное заболевание. Метаболические заболевания. Хромосомные аномалии. Заболевания яичников. Итак, теперь мы знаем о причинах изменений в женском организме. Увы, гормональные качели действительно существуют. Причем во время климакса уровень некоторых гормонов не только колеблется, но и совсем падает. Дорогие мужчины, поверьте, это не наша вина. На протяжении долгих лет мы страдали от менструаций, болей в животе и спине, рожали детей, и вдруг все это закончилось. Новая фаза. Но иногда приходится пережить немало трудностей, прежде чем получить заслуженную награду. Менопауза — это не конец, а начало нового, прекрасного этапа в жизни, который может принести много радости. Только представьте, никаких месячных, никакого дискомфорта и полная свобода в сексуальных отношениях с партнером, потому что дети стали взрослыми и давно покинули родительский дом. Но даже если они по-прежнему живут с вами, это ничего, ведь теперь они и сами занимаются сексом. Да здравствует равноправие! Краткая справка. Приливы. Многие женщины сталкиваются с приливами в климактерический период, но никто не знает, откуда берется внезапная потливость и или чувство жара. На самом деле даже врачи до сих пор не знают точного ответа на этот вопрос. Очевидно, что во время приливов наблюдается значительное расширение кровеносных сосудов, вызванное гормональными изменениями в организме. Но почему это происходит? Потоотделение — это жизненно важная функция организма, своеобразная система кондиционирования, обеспечивающая терморегуляцию тела. В жару кровеносные сосуды расширяются, что способствует увеличению притока крови от внутренних органов к поверхности кожи. Потовые железы, около 4 миллионов, активируются, выделяя прозрачную жидкость – пот, который испаряется, избавляя тело от излишков тепла. Организм охлаждается. Но при климактерии система кондиционирования выходит из строя. По-видимому, я уже упоминала о том, что данный вопрос еще не до конца изучен. Это связано со снижением уровня эстрогена. Приливы и ночная потливость относятся к вазомоторным симптомам, то есть проявлениям, затрагивающим сосудистые нервы. Вероятно, сбой происходит на уровне вегетативной нервной системы, где эстроген и прогестерон играют важную роль. Из-за спонтанных колебаний уровня женских половых гормонов головной мозг получает сигнал о том, что что-то пошло не так, но неправильно оценивает эту информацию. Вне зависимости от погоды или температуры в помещении происходит внезапное расширение кровеносных сосудов, приток крови к поверхности кожи, повышение артериального давления, прилив жара и обильное потоотделение. В подобной ситуации важно сохранять спокойствие. Паника и страх только затрудняют терморегуляцию тела. К сожалению, другие рекомендации пока отсутствуют. Ясно одно. Организм реагирует на гормональные колебания, и нам приходится учиться с этим справляться. Отвлечемся от головного мозга и вернемся к проблемам ниже пояса. Ведь изменения, происходящие в женском организме, на этом не заканчиваются. И нам предстоит понять, как и почему это происходит. Давайте обсудим наиболее важные вопросы. Зная о причинах тех или иных физиологических процессов, вы можете намного эффективнее справляться с временными трудностями. Как отражается снижение уровня женских половых гормонов на состоянии вульвы и влагалища? В дополнение к своим обычным симптомам, климакс и старение организма влияют на женские половые органы. Каким образом гормональные изменения сказываются на нашем теле? Слизистая оболочка и вагинальная смазка. Прежде всего поговорим о бартолиновых железах, расположенных в задней части преддверия влагалища. Благодаря высокому уровню эстрогена в ответ на сексуальную стимуляцию происходит обильное выделение вагинального секрета. Но во время климакса выработка естественной смазки уменьшается. Некоторые женщины замечают отсутствие генитального ответа, несмотря на сексуальное возбуждение. В этом случае половой акт, то есть вагинальное проникновение, может быть неприятным или даже болезненным. Кстати, это заставляет мужчин чувствовать себя неуверенно и думать, что женщина им не интересуется. Но это не так. Факт номер 3. уменьшение вагинальной секреции. На фоне дефицита эстрогена изменяется состояние слизистой оболочки влагалища и вульвы, уменьшается кровоснабжение клитора и половых губ, что приводит к постепенной деформации и потере упругости. С возрастом цвет малых половых губ становится темнее из-за того, что кожа теряет эластичность и истончается. Все дело в коллагене. Коллаген — это структурный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей, включая кожу. Эстроген стимулирует выработку коллагена. Уменьшение уровня эстрогена приводит к снижению синтеза коллагена. Вот спасибо. Не знаю, может ли это служить утешением, но у Мадонны и Шер такая же проблема с малыми половыми губами. И молодые любовники здесь не помогут. Зато они пригодятся для других целей, о которых мы поговорим позже. Факт номер 4. Снижение выработки коллагена. Одержимость красотой, к сожалению, распространяется на все, что находится ниже пояса. Вот почему я хотела бы затронуть эту тему. Мы уже говорили о женщинах, которые делают инъекции жировой ткани или гиалуроновой кислоты в предполагаемую точку G, чтобы усилить оргазм, и о мужчинах, которые удаляют небольшие и совершенно безвредные кожные наросты на головке полового члена с помощью лазера. А теперь внимание. Абсолютный шедевр пластической хирургии. Вагина Барби. До недавнего времени я и представить себе не могла, что такое возможно. Женщины настолько сильно хотят иметь идеальное влагалище, что бы это ни означало, что соответствующая область эстетической медицины приобретает все большую популярность. По данным немецкого общества эстетической пластической хирургии DGAPC, пластика, омоложение и подтяжка стенок влагалища, лабиопластика и гименопластика, а мы уже знаем, что идея восстановления целостности девственной плевы сама по себе абсурдна, входит в число наиболее востребованных операций на женских половых органах. Лабиопластика предполагает удаление излишков ткани, а при аугментации точки G филлер вводит под слизистую оболочку передней стенки влагалища. Некоторые предпочитают липофиллинг половых губ, придание большим половым губам дополнительного объема за счет инъекции собственной жировой ткани. В профессиональных кругах эту методику называют дизайнерской вагиной. Хирургическое вмешательство в самых чувствительных областях. Надеюсь, вы не планируете проведение подобных процедур. Но если у вас есть знакомые любители пластики, следует предупредить их о возможной опасности. При необходимости нужно искать специалиста по реконструктивной и эстетической пластической хирургии с дипломом государственного образца. Но даже это не гарантия качества. Ведь такие хирургические вмешательства, не будучи необходимыми с медицинской точки зрения, могут привести к осложнениям, инфекциям, рубцам, спайкам или болезненным ощущениям во время полового акта. Я не психолог, но мне кажется, что у людей, которые идут на такие операции, могут иметься проблемы в других сферах, и искать решение стоит там. Кроме того, термин «вагина Барби» нельзя считать корректным, потому что у Барби нет вагины, а у Кена пениса. Хотя я считаю, что эпохи бесполых кукол пора бы закончиться. Кстати, о половых губах. Мы уже выяснили, что с возрастом малые половые губы темнеют. Предприимчивые пластические хирурги предлагают оригинальное решение – интимное отбеливание. Ороговевший слой кожи на половых губах и лобке удаляют с помощью лазера или пилинга. Что за бессмыслица? В результате такой процедуры возникают покраснения, зуд и боль. Любите себя и свою вульву такой, какая она есть. Но и это еще не все. Вот еще один пример из категории «слыханное ли дело». Да-да, некоторые мужчины и женщины соглашаются на отбеливание кожи ануса. Со временем кожа анальной зоны становится более темной, как и кожа в области малых половых губ, вследствие естественного старения организма. Процедура отбеливания подразумевает использование косметических средств с различными кислотами, которые предотвращают пигментацию и делают кожу светлее. Это агрессивные химические вещества. Соответственно, следует ожидать побочных эффектов – жжения, зуда и даже воспаления в случае контакта обработанной поверхности кожи с калом. А как этого избежать? Атрофия влагалища. Да, даже влагалище стареет. Но это не имеет значения. Влагалище – эластичный орган, поскольку в состав соединительной ткани стенки влагалища входит коллаген. Однако с возрастом выработка коллагена уменьшается. В молодости слизистое влагалище хорошо снабжается кровью и обеспечивает постоянное увлажнение вагинального эпителия. Однако из-за падения уровня эстрогена она постепенно истончается и становится более чувствительной к воздействиям. В итоге дефицит эстрогена усиливает неблагоприятные последствия сниженной выработки коллагена. Итак, правда ли, что в период менопаузы влагалище становится более узким? Да, оно действительно может сжаться. Кстати, длительное воздержание также приводит к тому, что влагалище становится более узким и менее эластичным из-за ухудшения кровоснабжения. Впрочем, то же самое можно сказать и о других органах. Все органы и ткани, включая влагалище, нуждаются в кислороде и питательных веществах. В период климакса слизистая оболочка влагалища истончается, что приводит к зуду и покраснению. Это отражается на сексуальной активности женщины, которая, возможно, перестает испытывать желание заниматься сексом. Очевидно, что сексуальная близость должна приносить удовольствие, а не боль. Факт номер 5. Слизистая оболочка влагалища истончается и становится более чувствительной. Сухость во влагалище ощущается не только во время полового акта. В период климакса вагинальная среда меняется. У женщин фертильного, репродуктивного возраста под воздействием эстрогена в клетках влагалища происходит синтез гликогена, формы долгосрочного хранения углеводов. Гликоген служит субстрактом для роста и размножения молочнокислых бактерий, которые преобразуют его в молочную кислоту, поддерживая оптимальную кислую среду – pH 3,8, 4,5. Во время климакса содержание эстрогена уменьшается, что приводит к незначительному повышению уровня кислотности – pH – на поверхности слизистой влагалища. Изменения в микрофлоре увеличивают риск развития вагинальных инфекций и грибковых заболеваний. Факт номер 6. Изменение микрофлоры влагалища. Стенки уретры тоже постепенно истончаются, и возрастает вероятность инфицирования мочевыводящих путей. Бактериям становится легче проникнуть в уретру из-за истончения слизистой оболочки и повышения уровня кислотности во влагалище. Поэтому женщинам старше 40 лет следует опорожнять мочевой пузырь после каждого полового акта для вымывания бактерий, и соблюдать интимную гигиену, тщательно подмывать вульву и вход во влагалище. Факт номер 7. Риск инфекций мочевыводящих путей. Вульвовагинальная атрофия. Атрофия – это дегенерация клеток, тканей и органов, например, мышц или кожи. В данном случае речь идет об истончении тканей половых губ, клитора, влагалища и уретры. Результат – сухость, раздражение, повышение риска развития вагинальных грибковых инфекций и заболеваний мочевыводящих путей. Опущение органов малого таза. Слабее и чувствительнее становится не только влагалище, но и окружающие его мышцы и сухожилия, что влияет на состояние мочевого пузыря. Помните, о чем мы говорили, когда изучали строение тазового дна? Регулярные упражнения укрепляют мочевой пузырь и влагалище. Поочередное напряжение и расслабление мышц улучшает кровообращение, препятствуя возрастной атрофии и возрастанию чувствительности стенок влагалища. Коллапс. При отсутствии регулярных тренировок мышцы, ткани и связки тазового дна, поддерживающие мочевой пузырь, матку и влагалище постепенно ослабевают и растягиваются, что приводит к опущению или выпадению органов малого таза. В последнем случае мы говорим о пролапсе, то есть выпячивании органа или его части через естественные отверстия. Например, пораженные органы могут выпячиваться за пределы влагалища и вызывать проблемы с мочеиспусканием. При начальной стадии пролапса помогают гимнастические упражнения для укрепления мышц тазового дна. Но при высокой степени опущения органов малого таза рекомендуется хирургическая операция. Факт номер 8. Ослабление мышц и связок. Снижение либидо. С медицинской точки зрения эстроген, в переводе с древнегреческого языка «страсть», усиливает либидо. Ведь чтобы оплодотворенная яйцеклетка могла имплантироваться в матку, мужчина и женщина должны совершить половой акт. Очевидно, что низкий уровень эстрогена и тестостерона подавляет либидо. Однако есть и другие факторы. Необходимо подчеркнуть, что наступление менопаузы не приводит к автоматическому отказу от сексуальной активности у женщины. Снижение либидо – одна из наиболее распространенных проблем в период климакса. Мужчин она тоже очень беспокоит, не так ли? Возможно, оно связано с убыванием женских половых гормонов или с тем, что половая близость начинает причинять дискомфорт. У женщин вырабатывается меньше вагинальной смазки, а это часто воспринимается как признак отсутствия сексуального возбуждения. Напоминает вопрос о том, что появилось раньше – курица или яйцо? В случае сокращения объема вагинального секрета из-за дисфункции бартолиновых желез, половой акт может сопровождаться неприятными ощущениями. Поэтому мозг перестает вырабатывать гормоны счастья – эндорфин, дофамин и серотонин. Эти гормоны действуют как натуральные антидепрессанты, поэтому организм требует их снова и снова. Но если подобный эффект больше не наступает, многие женщины отказываются от секса. Ведь человеку свойственно делать все возможное, чтобы избегать неприятного и болезненного. Это врожденный механизм защиты. Однако зачастую такая тактика приводит к игнорированию, а не решению проблем. Мужчины и женщины, не сдавайтесь. Физиологические изменения – налагают определенные ограничения. Но эти трудности преодолимы. Все зависит только от вас. Факт номер 9. Снижение уровня гормонов влияет на либидо. Как связаны эстроген и жир? Изменение гормонального фона может иметь целый ряд физиологических последствий, которые невозможно игнорировать. С возрастом мы склонны набирать вес. Потеря мышечной массы приводит к снижению потребления энергии. При этом сжигание жиров может быть менее эффективно в связи с замедлением метаболизма. Кроме того, женские половые гормоны играют важную роль в образовании лишнего веса. Знаете ли вы, что женский организм тратит очень много энергии на созревание яйцеклетки и овуляцию? Да, это правда. С наступлением климакса скорость базального метаболизма замедляется, в результате чего растет масса тела. Снижение уровня эстрогена способствует накоплению жировых отложений в области живота. Помните, нас интересовало, увеличивается ли лобок с возрастом? Лобок состоит из подкожной жировой клетчатки, расположенной над лобковым симфизом. А если речь идет о жировой ткани, то с возрастом ее объем может увеличиться. Жировые клетки выполняют роль энергетического депо. В процессе набора массы тела они захватывают свободные жирные кислоты и накапливают их, увеличиваясь в объеме. Поэтому из-за изменения гормонального фона жир может откладываться не только в области живота, но и на лобке. Факт номер 10. Организм сжигает меньше жира. Все дело в костях. Теперь поговорим о гормоне роста – соматотропине. С ним тоже все непросто. Пик активности этого гормона приходится на детство и подростковый возраст. А после 20-30 лет выработка соматотропина начинает замедляться и постепенно останавливается, поскольку в нем больше нет необходимости. Очень жаль, потому что соматотропин способствует уменьшению жировых отложений. Увы, на этом проблемы не заканчиваются. Коллаген не только делает кожу упругой, но и укрепляет кости, суставы, мышцы и сухожилия. Выработка коллагена снижается вместе с уровнем половых гормонов, что приводит к нарушению плотности костной ткани в период менопаузы и постменопаузы. Эксперты доказали, что в течение первых 10 лет после менопаузы женщины теряют до 40% трабекулярной и до 10% кортикальной костной ткани. Это возрастная потеря костной массы. И она начинается задолго до того, как вам стукнет 80. Так что климакс увеличивает риск остеопороза. К сожалению, снижение уровня эстрогена сказывается и на состоянии кожи. Это очевидно, ведь меньше эстрогена равно меньше коллагена. Кожа становится тонкой, сухой и нуждается в интенсивном увлажнении. Факт номер 11. Недостаток эстрогена, соматотропина и коллагена отрицательно влияет на состояние кожи, костей и мышц. Остеопороз. Факторы риска. Пренебрежение физическими упражнениями, несбалансированная диета, семейный анамнез, дефицит кальция и витамина D, курение, алкоголь, дефицит эстрогена. Симптомы. Боль, особенно боль в спине. Высокий риск перелома костей. Что нужно организму? Кальций, витамин D, витамин К2, магний, белки, фитоэстрогены, физические упражнения, занятия спортом. Что такое фитоэстрогены? Фитоэстрогены – это эстрогены, содержащиеся в растениях и благодаря своей химической структуре, напоминающие эстрогены человека. В частности, 17-бета-эстрадиол. Эстрадиол – основная форма эстрогена. Фитоэстрогены делятся на две группы – флавоноиды и нефлавоноиды. К флавоноидам относятся изофлавоны, которые содержатся в сое и соевых продуктах. Фитоэстрогены облегчают симптомы климакса и снижают риск развития остеопороза. Однако клинические данные, подтверждающие эффективность фитоэстрогенов, отсутствуют. Кроме того, при приеме внутрь фитоэстрогены начинают конкурировать с женскими гормонами, соединяясь с теми же рецепторами и создавая так называемый антиэстрогенный эффект. Однако в случае низкого уровня эстрогена, например, во время менопаузы, фитоэстрогены могут частично компенсировать недостаток собственных гормонов. Что же делать? Ответ очевиден, не так ли? Мы снова страдаем из-за этих дурацких гормонов. Они перестают вырабатываться, а нам приходится разбираться с кучей последствий. Что ж, большое спасибо. Это означает, что теперь мы сами несем ответственность за все, что с нами происходит. Чем старше мы становимся, тем больше времени должны уделять заботе о своем теле. На протяжении нескольких десятилетий организм исправно выполнял свои функции. Вспомним хотя бы о бортолиновых железах. Настало время позаботиться о своем здоровье. Давайте вернемся к разговору о низком либидо. Многие женщины внезапно осознают, что утратили привлекательность и сексуальность из-за лишнего веса и морщин. Настроение на нуле. Все дело в гормонах. Что за ерунда? Нет, вовсе не ерунда. Мы должны взять себя в руки и отблагодарить свое тело за все, что оно для нас делает. Необходимо заниматься спортом, ухаживать за кожей, отдыхать, придерживаться здоровой диеты и сохранять сексуальную активность. Следует регулярно увлажнять вульву для предотвращения дискомфорта и раздражения. В аптеке можно найти множество безгормональных кремов, а также средств для интимной гигиены, в составе которых присутствует молочная кислота, так как она полезна для микрофлоры влагалища. А применение лубрикантов предотвращает травматизацию слизистой оболочки влагалища во время полового акта. Секс должен приносить радость. Спорим, у вас все получится. Факт номер 12. Старение не для нытиков. Совет. Первая помощь при сухости влагалища. Увлажняющие безгормональные кремы для интимной гигиены. Увлажняющие средства с лактобактериями для восстановления pH влагалища. Лубриканты на водной основе. Согласно имеющимся данным, они обладают лучшей переносимостью, чем смазки на основе силикона. Перед применением нового средства следует провести тест на индивидуальную непереносимость на небольшом участке тела. Насколько полезна заместительная гормональная терапия? Возможно, на протяжении этой главы вы не раз вспоминали о заместительной гормональной терапии – ЗГТ. Что ж, прежде всего гормоны – это необычные нейротрансмиттеры, которые обладают локальным действием. Любые гормоны, включая гормоны роста, стресса или счастья, выполняют чрезвычайно важные функции и влияют на все биологически значимые процессы в организме. Например, дефицит эстрогена в период менопаузы приводит к физиологическим изменениям в женском организме. Разумеется, то же самое можно сказать и о других гормонах. Разве ЗГТ не способна справиться с проблемами, которые возникают из-за наступления климакса? Для начала позвольте подчеркнуть, что ее цель заключается не в стимуляции выработки организмом собственных гормонов. Уже из названия понятно, что ЗГТ направлена на устранение симптомов, вызванных дефицитом эстрогена. Это означает, что врач назначает ее только при наличии медицинских показаний, например, при вульвовагинальной атрофии в сочетании с урогенитальными расстройствами. В конце 1960-х годов ЗГТ была успешно представлена как лекарство от климакса. Настоящий фонтан молодости. Ура! Лучше поздно, чем никогда. Однако ученые отнеслись к этому открытию довольно скептически. Слава богу, им свойственно сомневаться и осторожничать. И в итоге было установлено, что ЗГТ следует применять только в случае крайней необходимости в минимальных дозах и кратковременными курсами. Этот вывод сделан на основании результатов многочисленных исследований, проведенных за последние 50 лет. При длительном применении некоторых гормонов, в частности эстрогена и или гестагена, гормон желтого тела, увеличивается риск развития рака эндометрия, рака тела матки, рака молочной железы и рака яичников. Кроме того, ЗГТ повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоза. Ключевое слово здесь – таблетка. Позже поясню. Поэтому для назначения этой терапии необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который внимательно изучит ваши симптомы. В качестве альтернативы можно использовать гормональные кремы для наружного применения. Они обладают местным действием и более безопасны. В состав таких препаратов входит женский гормон эстрадиол, синтетический аналог эстрогена. Кроме того, в продаже имеются вагинальные суппозитории с низким содержанием эстрадиола. Однако и перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом, а не только с фармацевтом. И напоследок отмечу, что существуют натуральные растительные препараты для облегчения симптомов менопаузы. Попробуйте. Профилактическая медицина. Всем известно, как важно время от времени проходить комплексное медицинское обследование. В Германии люди в возрасте от 18 до 34 лет с государственной медицинской страховкой имеют право на однократное медицинское обследование для профилактики и раннего выявления наиболее распространенных патологий – сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Люди старше 35 лет могут проходить диспансеризацию по ОМС каждые 3 года. Это обязательно стоит делать. Анализы крови и мочи, гемокульт-тест, анализ на скрытую кровь в кале, измерение артериального давления и гинекологический осмотр дают необходимую информацию о признаках заболеваний или факторах риска для своевременного назначения необходимого лечения. У женщин основная цель скрининга состоит в ранней диагностике рака шейки матки. Рак шейки матки – это злокачественное перерождение эпителиальных клеток слизистой оболочки шейки матки. Главная причина развития этого онкологического заболевания – вирус папилломы человека – ВПЧ. Инфицирование происходит при проникновении вируса через микротравмы кожи и слизистых оболочек, а также при половом контакте без использования барьерных средств контрацепции, но не через биологические жидкости – кровь, сперма. Дорогие мужчины, запомните, что незащищенная интрижка – может иметь серьезные последствия для вашей партнерши. Для женщины ВПЧ более опасен, чем для мужчины. Инфекция ВПЧ поначалу часто остается незамеченной, поскольку обычно протекает бессимптомно. Вот почему необходимо ежегодно проходить осмотр у гинеколога. Мазок на ВПЧ берут из шейки матки и цервикального канала, после чего проводят цитологическое исследование соскоба и классифицируют полученные результаты по системе Папа-Николау. ПАП-тест. Первый класс – без отклонений. Пятый класс – подозрение на рак шейки матки. Тест на ВПЧ часто выполняют для выявления наличия инфекции и определения типа вируса. Если результат отрицательный, рак шейки матки можно практически исключить. Гинекологический скрининг. ПАП-тест и ВПЧ-тест. Скрининг на рак шейки матки. 20-34 года ежегодно. Начиная с 35 лет, каждые 3 года. Мазок по Папа-Николау и ВПЧ-тест. Маммография. Скрининг на рак молочной железы. Начиная с 50 лет, каждые 2 года. Анализ кала. Скрининг на рак прямой кишки с помощью фекального иммунохимического теста IFOBT. Иммунохимический тест на скрытую кровь. Начиная с 55 лет, каждые 2 года. Колоноскопия. Начиная с 55 лет, каждые 10 лет. Киллеры либидо. Лекарственные препараты. К сожалению, с возрастом появляются различные заболевания, которые влияют на либидо независимо от своей этиологии и локализации. При некоторых из них – депрессивное расстройство, гипотиреоз – отмечается снижение полового влечения. Гормоны щитовидной железы, тироксин и триодтиронин играют важную роль в регуляции половой функции, включая сексуальное возбуждение, способность достигать оргазма и потенцию. Поэтому гипотиреоз подавляет либидо. Однако часто в снижении либидо виноваты не столько сами заболевания, сколько препараты, которые назначают для их лечения. К ним относятся лекарственные средства, применяемые в терапии диабета, гипертонии, повышенного кровяного давления, астмы, инфекции мочевыводящих путей и сердечной недостаточности. Спиронолактон, действующее вещество некоторых диуретиков, мочегонных препаратов, представляет собой антагонист тестостерона. Антихолинергические препараты, которые применяют при бронхиальной астме или недержании мочи, угнетают не только активность нейромедиатора ацетилхолина, но и либидо. Более подробная информация содержится в инструкции по применению. И, наконец, противозачаточные таблетки также могут снижать половое влечение. Дело в том, что они сокращают выработку тестостерона путем ингибирования секреции лютеинизирующего гормона, ЛГ, Возможно, таблетки помогают бороться с основным заболеванием. Но при этом они негативно влияют на сексуальную активность. В этом случае необходима консультация врача. Секс имеет большое значение для физического и психического здоровья, независимо от возраста и состояния здоровья. Резюме. Влияние дефицита эстрогена во время менопаузы. Слизистые оболочки. Сухость влагалища. Повышение уровня pH во влагалище. Жировой обмен. Увеличение массы тела. Выработка коллагена. Либидо. Эмоциональное состояние. Снова либидо. Из-за приема лекарственных препаратов. Что может помочь? Применение лубрикантов и вагинальных кремов. Употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами. Тофу, соя, семена тыквы. Витамин D. Физические упражнения, отдых, борьба со стрессом. Регулярные медосмотры. Возраст любви не помеха. В одном из интервью Мадонна в ответ на вопрос о том, почему она предпочитает молодых мужчин, на тот момент ей было 61 год, а ее бойфренду 26 лет, ответила: «Они не знают, что делают, но делают это всю ночь напролет». Дамы, будем честными и признаем, что на самом деле мы предпочитаем не количество, а качество. Дорогие мужчины, мы ценим ваш опыт, который приходит с годами. А чувство сексуального удовлетворения можно испытывать в любом возрасте. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, проведенного в Высшей медицинской школе Ганновера. Что ж, молодые люди не имеют ни малейшего представления о том, что их ждет. Совместное старение — это весьма увлекательный процесс. Вопреки расхожему мнению о том, что зрелые мужчины хотят покрасоваться, выбирая себе в спутницы молоденьких девушек, все как раз наоборот. Это молодые женщины могут оказаться в выигрыше от того, что рядом с ними взрослый и опытный мужчина. Переходя к вопросу о мужских возрастных изменениях, мы снова вынуждены вспомнить о простате. Пожалуй, ниже пояса — это главная проблема. На протяжении нескольких десятилетий предстательная железа справляется со своими функциями, несмотря на то, что мужчины и женщины редко вспоминают о ее роли в организме. И вот теперь я снова должна задать этот неприятный вопрос. Вы уже проходили обследование простаты? Прежде всего, я хотела бы в общих чертах рассказать о процессе старения у мужчин. Конечно, в нем тоже задействованы половые гормоны, включая тестостерон. Чуть позже мы более подробно поговорим о предстательной железе, возможных заболеваниях, профилактических осмотрах и массаже простаты. Прежде всего, нам придется развеять миф об андропаузе, мужской менопаузе, или климактериум вириле, вириле – мужественный мужской. В переводе с древнегреческого языка «андро» означает «мужчина». Получается, что в какой-то момент мужчина перестает быть мужчиной. Полная ерунда, если вспомнить о Роберте Де Ниро, Ричарде Гире и других. В этом же контексте говорят о синдроме ПАДАМ, то есть синдроме частичного дефицита андрогенов у пожилых мужчин. Давайте поинтересуемся, что думают о существовании мужской менопаузы эксперты. Специалисты немецкого общества эндокринологии DGE утверждают, такой не бывает, по крайней мере, если проводить аналогию с женской менопаузой. Дело в том, что у мужчин уровень половых гормонов не падает резко до нуля за несколько лет, как это происходит у женщин. По данным DGE, у мужчин старше 40 лет уровень тестостерона снижается на 1-2% в год. Этого недостаточно, чтобы спровоцировать приливы, нарушение сна и депрессивное расстройство у здорового человека. Для этого необходимо наличие сопутствующих заболеваний. Только у 3-5% мужчин старше 60 лет наблюдается значительный дефицит тестостерона. Отличные новости, ребята! К сожалению, это не означает, что возраст не сказывается на состоянии мужских половых органов. Сначала давайте поговорим о том, что происходит снаружи. Увы, время неумолимо. Поэтому рано или поздно мужчинам тоже приходится столкнуться с суровой правдой жизни. А нам, женщинам, приходится за этим наблюдать. Что происходит с пенисом? Пенис уменьшается с возрастом. Неужели правда? Печальное известие. Но так ли это на самом деле? И да, и нет. Давайте разбираться. Сначала о хорошем. Длина пениса в состоянии покоя не меняется. С этим все ясно. Однако в состоянии эрекции половой член действительно может с возрастом становиться короче. Не пугайтесь. Все не так плохо. Обладая достаточными знаниями об анатомии мужских половых органов, мы можем легко определить причины возрастных изменений. Если помните, тестостерон не только повышает либидо, но и отвечает за развитие мышечной массы и здоровье костей, стимулирует выработку эритроцитов, регулирует обмен веществ, а также способствует эффективному сжиганию жиров. Уровень тестостерона у мужчин достигает максимальной отметки в 20-25 лет, а затем снижается лишь незначительно. В возрасте 40 лет организм начинает вырабатывать глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ, что приводит к более заметному падению уровня тестостерона и ограничению биодоступности других половых гормонов. Несмотря на то, что организм продолжает синтезировать гормон, доля связанного тестостерона возрастает, а свободного уменьшается. По-видимому, это связано с угасанием репродуктивной функции. Снижение уровня тестостерона, хоть и все еще медленное, приводит к уменьшению мышечной массы и увеличению жировых отложений во всех частях тела. Мышцы уже не такие упругие и подтянутые. Структура полового члена включает не только пещеристые и губчатые тела, но также соединительную и так называемую функциональную ткань. Со временем функциональная ткань замещается соединительной, и их соотношение меняется. Однако волокна соединительной ткани хуже наполняются кровью, а также менее эластичны и растяжимы. Поэтому с возрастом эрегированный пенис уменьшается в размере. Итак, первая причина – потеря эластичности. Вторая причина – нарушение кровообращения. Со временем в стенках сосудов накапливаются холестерин и жиры, которые сужают просвет и мешают притоку крови. В итоге становится сложно достичь полноценной и устойчивой эрекции. И, наконец, третья вероятная причина – спад сексуальной активности. Неужели? Да, и в этом случае снова замешан тестостерон. Если в молодости многие мужчины гиперсексуальны, то с возрастом потребность в сексе снижается. Конечно, это может быть вызвано и другими причинами, которые не имеют непосредственного отношения к здоровью, но мы не будем их здесь рассматривать. Длительное воздержание может привести к уменьшению размера пениса. В подобных случаях врачи говорят об атрофии, то есть о нарушении функций органов или мышц в связи с их малой активностью. Напомним, что атрофия – это дегенерация клеток, тканей или органов. Подобная регрессия часто вызвана отсутствием регулярных нагрузок. Например, один раз в 3 месяца – это тоже своего рода регулярность. Но, к сожалению, такая периодичность близка к пассивности. То же самое можно сказать и о пенисе. Ему необходимы регулярные упражнения, в том числе для поддержания здоровья мочеполовой системы. С атрофией половых органов сталкиваются и мужчины, и женщины. У мужчин это связано с разрастанием соединительной ткани и бездействием полового члена, а у женщин с тем, что слизистая оболочка влагалища истончается и становится более чувствительной. Помните, в начале главы я упоминала об искривленных пенисах? Дело в том, что эта деформация часто связана с возрастными изменениями полового члена. Речь идет о фибропластической индурации полового члена, индуратио пенис пластика, IPP, или болезни Пейроне. Состояние носит хронический характер с периодическими фазами обострения. Это заболевание соединительной ткани, характеризующееся образованием фиброзных поражений в белочной оболочке пениса. В ней проявляются очаговые уплотнения, бляшки, которые во время эрекции стягивают окружающие ткани и приводят к искривлению полового члена. Точные причины возникновения болезни до сих пор не установлены. Это может быть генетическая предрасположенность или осложнение после травмы полового члена. Возможны разные варианты развития событий. Регресс симптомов, стабилизация или прогрессирование заболевания. На начальной стадии обычно применяют консервативную терапию лекарственными препаратами. Однако оптимальная схема лечения должна быть разработана в индивидуальном порядке на приеме у уролога. А теперь посмотрим, какие еще изменения происходят в мужском организме с возрастом. Откуда столько жировой ткани? С возрастом мужчины страдают от увеличения массы тела и избыточного количества жировых отложений из-за снижения уровня тестостерона. Сначала увеличивается живот, а затем ствол пениса скрывается под складками жировой ткани. Его больше не видно. Или, по крайней мере, видно гораздо меньше. Мужчинам об этом известно. Смотришь вниз, а там... Где же он прячется? И что с этим делать? Следить за своим весом с помощью физических упражнений и диеты. Знаете ли вы о том, что жировая ткань синтезирует эстроген? Чем больше жировой ткани, особенно в области живота, тем выше уровень эстрогена в организме. Это означает, что у мужчин с ожирением наблюдается избыток эстрогена. А поскольку эстроген – антагонист тестостерона, это может привести к снижению либидо. Так не должно быть. Здоровая сексуальная активность возможна только при соблюдении оптимального баланса между эстрогеном и тестостероном. Дорогие мужчины, избыточный вес провоцирует падение уровня тестостерона, поэтому не стоит налегать на пиво и чипсы по вечерам. И не забывайте регулярно обеспечивать приток крови к половому члену. Думаю, этот совет не нуждается в пояснениях. У вас все получится. Вперед! Влияние дефицита тестостерона. Эректильная дисфункция. Увеличение массы тела. Жировые отложения в области живота. Депрессивное расстройство. Чувство усталости. Снижение либидо. Уровень тестостерона определяют с помощью анализа крови в лаборатории. Что может помочь? Физические упражнения, занятия спортом. Сокращение потребления алкоголя. Достаточный сон. Всего неделя недосыпа, и уровень тестостерона в крови снижается. Опущение мошонки. Вот мы и добрались до мошонки. Она тоже стареет. Мы уже знаем, что это кожно-мышечное мешковидное образование, в котором расположены яички. Кремастерная мышца и мясистая оболочка мошонки, мускулус дартус, сокращаются, подтягивая яички вверх, чтобы защитить их в неблагоприятных условиях, например, в холодную погоду. Но что, если с возрастом эти мышцы ослабевают, а соединительная ткань теряет эластичность и становится хрупкой? Кожа растягивается и провисает под весом яичек. Каждая около 30 грамм. Теперь они напоминают пару яблок в авоське. Но это происходит не у всех мужчин. Ведь структура и качество соединительной ткани во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, включая генетическую предрасположенность. Думаю, вы уже догадались о том, что пластические хирурги предлагают услугу, которая называется лифтинг мошонки и обеспечивает выраженный эффект подтяжки. А я бы рекомендовала контрастный душ. Он улучшает кровообращение и укрепляет соединительную ткань. Кроме того, при низкой температуре мышцы напрягаются и подтягивают яички к паховому каналу. То, что нужно. Укрепление мышц мошонки. Только не держите яички под струей ледяной воды слишком долго, так как это может привести к переохлаждению. А еще время от времени полезно делать легкий массаж мошонки, желательно с массажным маслом или кремом. Что происходит с яичками? Вот теперь все становится интереснее. В яичках синтезируется тестостерон и созревают сперматозоиды, сотни миллионов которых каждый день вырабатываются в извитых семенных канальцах. Постепенное и незначительное снижение уровня тестостерона не влияет на сперматогенез. Только в условиях существенного дефицита мужского полового гормона могут возникнуть нарушения в процессе формирования и созревания спермиев. Если мужчина старше 40 лет здоров, все идет как по маслу. Но, да, в мужском организме тоже происходят возрастные изменения, которые влияют на работу репродуктивной системы. Во-первых, уменьшается объем спермы. Подчеркиваю, не сперматозоидов. Помните, мы говорили о том, что сперма равно сперматозоиды плюс семенная жидкость? А семенная жидкость – это смесь секрета семенных пузырьков и простаты. Со временем семенные пузырьки начинают вырабатывать меньше секрета, что выступает одним из признаков старения. А семенная жидкость обеспечивает сперматозоидам необходимый запас энергии и подвижность. Во-вторых, снижается процент активных сперматозоидов, способных перемещаться с достаточной скоростью, чтобы успешно добраться до яйцеклетки и оплодотворить ее. Можно сказать, что сперматозоиды, подобно человеку, утрачивают свою силу, выносливость и подвижность. В-третьих, начиная с 40 лет, увеличивается процент сперматозоидов с хромосомными аномалиями. Иными словами, возраст влияет на генетическое качество мужской спермы. А вы помните о том, что у женщин старше 35 лет возрастает вероятность хромосомных нарушений в яйцеклетках? Факторы образа жизни, сказывающиеся на здоровье человека, неправильное питание, курение, алкоголь, стресс, также влияют на количество и качество сперматозоидов. Итак, у мужчин старше 40 лет наблюдается снижение репродуктивной функции и возможности зачать здорового ребенка. Исследования доказывают, если мужчине на момент зачатия за 50, риск генетических мутаций или преждевременных родов выше. А у женщины в таких случаях возрастает вероятность опасных осложнений, включая гестационный диабет и поздний токсикоз, преэклампсию. В общем, у мужчин выработка спермы продолжается и в пожилом возрасте, поэтому они могут зачать ребенка до тех пор, пока сохраняется способность к эякуляции. Однако нельзя забывать о возможных рисках позднего отцовства. Откуда берутся проблемы с простатой? Вот мы и вернулись к разговору о здоровье простаты. Надеюсь, вы помните историю о пожилом пациенте, которому я делала массаж этого органа. На самом деле процедура может быть довольно приятной. По крайней мере, мне об этом не раз говорили. В конце врач берет на анализ секрет простаты, а пациент наслаждается парой минут отдыха и расслабления. Кстати, вовсе не обязательно врач. Массаж простаты можно делать и в домашних условиях. Об этом в главе «Оргазм от А до Я». Так зачем же нужна эта процедура? Предлагаю сразу обозначить разницу между исследованием предстательной железы и диагностикой простатита. Простатит – это воспалительное заболевание предстательной железы, которое вызывает боль или дискомфорт при мочеиспускании или эякуляции. Для диагностики простатита врач берет анализ секрета предстательной железы или поручает студенту-медику. Для этого необходимо сделать массаж простаты. Почему скрининг предстательной железы становится обязательным для мужчин, достигших определенного возраста? По данным Института Роберта Коха, в Германии рак предстательной железы – наиболее частое онкологическое заболевание у мужчин. Ежегодно регистрируют более 60 тысяч новых случаев, и из-за ранней диагностики цифра растет. В рамках скрининга определяют уровень простат-специфического антигена, ПСА в крови. Это гликопротеин, соединение белка и углеводов, который присутствует в семенной жидкости и обеспечивает подвижность сперматозоидов. Он содержится в секрете, который выделяется простатой во время эякуляции. Кроме того, ПСА входит в число онкомаркеров. Небольшое количество ПСА всегда попадает в кровоток. Содержание менее 3 нанограммов на миллилитр считается нормой. Повышенный уровень ПСА может указывать на рак простаты, а также воспаление или доброкачественную гиперплазию предстательной железы. Для профилактики заболеваний простаты следует регулярно посещать врача. А теперь несколько слов о пальцевом ректальном исследовании простаты. Исследование простаты. Во время исследования врач вводит палец в перчатке с большим количеством смазки в анальное отверстие пациента на глубину 4-5 см до уровня предстательной железы, которая располагается между прямой кишкой и мочевым пузырем. Затем с помощью пальпации специалист определяет размер и консистенцию предстательной железы. В норме она должна быть плотной и эластичной. При карциноме простата на ощупь твердая, как камень. Что такое доброкачественная гиперплазия предстательной железы? С возрастом, начиная с 50 лет, простата увеличивается. Причины неизвестны. Однако считается, что это может быть связано с нарушением гормонального баланса по мере старения организма. Аденома простаты или доброкачественная гиперплазия предстательной железы ДГПЖ обычно не угрожает жизни пациента, но может негативно сказываться на его самочувствии. А теперь ответим на вопрос о том, почему с возрастом мужчины все чаще просыпаются среди ночи, чтобы сходить в туалет. Из-за ДГПЖ простата увеличивается в размере и давит на уретру и мочевой пузырь. Вполне логично. Это давление приводит к проблемам с мочеиспусканием и ослаблению струи мочи. Мужчины замечают, что у них возникает учащенное мочеиспускание по ночам или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Отсюда высокий риск образования остаточной мочи. Подытожим. Дорогие мужчины, не надо бояться ректального исследования простаты. Оно безобидно и совершенно безболезненно. Возможно, вам стоит попытаться провести его в домашних условиях. Повторение – мать учения. Начиная с 50 лет, увеличивается риск возникновения аденомы простаты, но это совершенно безопасно. А для того, чтобы предотвратить развитие рака, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры. Чем меньше, тем лучше? Или насколько эффективны растительные препараты в лечении заболеваний простаты? Факты. Доказанный клинический эффект пока отсутствует. Фитотерапия не оказывает значимого влияния на размеры простаты. Она их не уменьшает. Но попробуйте, если считаете, что фитотерапия может быть вам полезна. По крайней мере, она совершенно безопасна. Действующие вещества. Плоды сиреной ползучей, сабал сирулата, богатые свободными жирными кислотами. Ингибируют синтез мужских половых гормонов, замедляют деление и рост клеток, обладают противовоспалительным эффектом. Экстракт семян тыквы. Обладает противовоспалительным эффектом. Расслабляет гладкие мышцы мочевого пузыря и простаты. Эректильная дисфункция. Надеюсь, с вашим либидо все в порядке. Вы сохраняете сексуальную активность и не собираетесь отказываться от радостей интимной жизни. Но давайте все-таки поговорим об эректильной дисфункции. Сразу оговорюсь, что речь пойдет о мужчинах старше 50 лет. Причиной эректильной дисфункции, ЭД, у молодых мужчин могут стать различные психологические нарушения, физические заболевания или травмы и операции на органах малого таза. Однако нас интересует то, что происходит ниже пояса в зрелом и пожилом возрасте. При эректильной дисфункции достижение или сохранение качественной эрекции во время полового акта становится невозможным, несмотря на наличие сексуального возбуждения. По данным Ассоциации немецких врачей-терапевтов, у 80% мужчин старше 50 лет эректильная дисфункция возникает на фоне соматического заболевания. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, нарушение кровообращения, гипертиреоз, гипотиреоз, диабет, заболевания печени и почек. Кстати, они тоже приводят к снижению уровня тестостерона. Конечно, эректильной дисфункции способствуют и психологические факторы, например, стресс, переутомление, конфликты, страхи или депрессия. Но мы пока не будем их рассматривать. Вопрос о том, сигнализирует ли эректильная дисфункция о более серьезном заболевании, вполне обоснован. Снижение либидо в сочетании с эректильной дисфункцией может стать следствием развития заболевания или приема некоторых лекарственных препаратов. Если прежде у вас никогда не возникало проблем с эрекцией и эякуляцией, то следует обратиться к врачу. Также можно попробовать воспользоваться вакуумной помпой или эрекционным кольцом. Только ни в коем случае не пылесосом марки Кобальт. Как работает Виагра? Помните нашу пожилую парочку с ходунками? Несмотря на физические ограничения, эти люди не хотели отказываться от секса и поэтому обратились за помощью. Виагра – легендарный препарат для повышения потенции. Знаменитая синяя таблетка. Теперь Виагру принимают мужчины любого возраста для достижения устойчивой эрекции. Например, порноактеры. Что такое Виагра? Название препарата ни о чем не говорит. Это просто очередной маркетинговый трюк. Главную роль играет действующее вещество – силденафил. Он относится к группе ингибиторов фосфодиэстеразы 5, ФДЕ5, которые изначально были разработаны для лечения гипертензии и стенокардии. Стенокардия – это ощущение дискомфорта и боли в груди, возникающее при интенсивной физической нагрузке вследствие сужения коронарных артерий. А ингибиторы ФДЕ5 обладают сосудорасширяющим эффектом. Но в ходе клинических испытаний силденафила случайно было установлено, что он также эффективен при эректильной дисфункции. Английские шахтеры, принимавшие участие в испытаниях, обратили внимание на увеличение продолжительности полового акта. Кажется, это называют положительным побочным эффектом. Сегодня практически все препараты для повышения потенции с содержанием силденафила принято называть Виагрой. Зато все сразу понимают, о чем идет речь. Как работает синяя таблетка? Почему именно силденафил? Что такое ФДЕ5? Эрекция – это сложный процесс, в котором задействованы нервные стимулы, нейротрансмиттеры, сосудистое, кровообращение и мышечная система. Проблема в том, что фермент ФДЕ5, присутствующий преимущественно в пещеристых телах полового члена, разрушает вещество, которое вызывает эрекцию. И что же дальше? Пенис становится вялым, а эрекция ослабевает. Слишком быстро. Чтобы избежать эректильной дисфункции, необходимо заблокировать фермент ФДЕ5. Силденафил относится к группе ингибиторов ФДЕ5, а также улучшает кровообращение и борется с гипертензией и стенокардией. Вуаля! Вот так на рынке появился препарат для повышения потенции. Следует отметить, что Виагра не усиливает сексуальное влечение. Если его нет, то лекарство бесполезно. Средство обеспечивает естественный ответ на сексуальное возбуждение и помогает достичь устойчивой эрекции. Время действия силденафила составляет приблизительно 5 часов, после чего требуется снова принять таблетку. В продаже также имеются препараты на основе тадалафила со временем действия более 24 часов. Возможно, снижение спроса на Виагру или силденафил, наблюдающееся в последние годы в Германии, обусловлено именно этой причиной, а не тем, что от эректильной дисфункции теперь страдает меньше мужчин. Мы подходим к весьма неприятной теме. В СМИ периодически появляются сообщения о случаях сердечных приступов у мужчин в публичных домах. Некоторые заканчиваются трагически. Несколько лет назад в Тичино, Швейцария, проституток начали обучать основам реаниматологии, чтобы они могли в экстренных случаях выполнить массаж сердца до прибытия скорой помощи. Я считаю, что каждый человек обязан уметь оказывать первую помощь. Возможные риски при приеме препаратов для повышения потенции. Увы, во время полового акта может случиться сердечный приступ, вплоть до летального исхода. Как, впрочем, и во время разгадывания кроссворда или развешивания белья. Причиной инфаркта миокарда часто становится закупорка коронарных артерий, ИБС, ишемическая болезнь сердца, вызванная отложением холестерина и или кальция на стенках сосудов, атеросклероз, которая формируется с годами в связи с курением, неправильной диетой, стрессом, высоким уровнем холестерина в крови и низкой физической активностью. Кроме того, инфаркт миокарда может быть спровоцирован интенсивными физическими нагрузками. Но это вовсе не означает, что мужчинам с мерцательной или сердечной аритмией придется отказаться от секса. По мнению кардиологов, сексуальная активность безопасна и даже полезна для пациентов с сердечными заболеваниями. Просто нужно регулярно консультироваться с лечащим врачом. Избавьтесь от ложного стыда. Мы хотим, чтобы наши пациенты были счастливы. Помните парочку с ходунками? А теперь вернемся к синей таблетке. Если во время полового акта, не обязательно в публичном доме, у мужчины происходит сердечный приступ, это часто говорит о том, что у него в анамнезе есть какое-то заболевание, а дополнительные физические нагрузки в сочетании с приемом силденафила или тадалафила повышают риск развития инфаркта. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно заранее проконсультироваться с врачом. Например, всем пациентам со стенокардией назначают лекарственные препараты, которые следует принимать при ощущении сдавливания и боли в груди. Как правило, это нитроспрей. Содержащийся в нем глицерил-тринитрат, обладающий сосудорасширяющим эффектом, начинает действовать в течение нескольких секунд. Будучи донатором оксида азота, глицерил-тринитрат увеличивает его концентрацию и стимулирует синтез внутриклеточного медиатора, ЦГМФ, циклический гуазин-монофосфат, который расслабляет гладкие мышцы сосудов. В результате кровеносные сосуды расширяются, что приводит к снижению артериального давления. А как быть с человеком, который принял Виагру, ингибитор ФДЕ5? Если у него имеются сердечно-сосудистые заболевания, ни в коем случае нельзя применять нитроспрей для того, чтобы купировать сердечный приступ. Мы уже выяснили, что ингибиторы ФДЕ5 препятствуют распаду ЦГМФ, тем самым способствуя расширению сосудов полового члена и сохранению эрекции. Применение нитроспрея во время сердечного приступа повышает концентрацию оксида азота и ЦГМФ, что приводит к резкому падению артериального давления. При острой гипотензии мозг и другие внутренние органы не получают достаточного количества кислорода и других питательных веществ. Дело может закончиться потерей сознания. Милые дамы, если ваш партнер принял средства для повышения потенции, а позже начал жаловаться на боли в груди, немедленно заберите у него нитроспрей и вызовите скорую. Вот почему врачи в отделении неотложной помощи всегда уточняют у пациентов со стенокардией, не принимали ли они Виагру, и получают в ответ недоуменные взгляды. Вам не кажется, что это здесь ни при чем? Если бы. Профилактика в подарок. Знаете ли вы о том, что только 40% мужчин регулярно проходят профилактический осмотр? На Рождество я подарила мужу направление на скрининг на рак толстой кишки. Это вовсе не шутка. Думаю, что это отличный подарок. Нельзя же все время дарить носки и книги. Можно попробовать и другой вариант. Взять направление на анализ кала у семейного врача. Красиво его упаковать, завязать бантик. Готово. Забор образца для анализа легко провести в домашних условиях. Небольшую порцию биоматериала с помощью встроенного в крышку шпателя поместить в контейнер, плотно закрыть его и отнести в лабораторию. Менее бюджетный вариант – колоноскопия. Запишите мужа на прием к гастроэнтерологу и положите направление в красивый конверт. Я так и сделала. И даже украсила ленточкой. Или возьмите талон на исследование предстательной железы. Конечно, это не совсем подарок, поскольку все расходы покрывает медицинская страховка, но главное не деньги, а забота о близком человеке. После минутного смущения муж громко рассмеялся. «Отличная идея, дорогая!» Сначала он сомневался, но потом убедился в том, что это необходимо. Подготовка такого подарка займет не больше пары минут. Мужчины, не надейтесь на подарки. Привыкайте сами заботиться о своем здоровье. Ведь именно для этого системой здравоохранения и предусмотрены профилактические осмотры. Их предлагают компании медицинского страхования в рамках программы диспансеризации по ОМС. Помните, чем старше вы становитесь, тем бережнее должны относиться к своему организму. Конечно, приятно, когда эту роль на себя берет ваша супруга, причем не только в отношении здоровья. Ведь все супружеские пары со временем стареют. Это отличный повод для приятных сюрпризов. Исследование простаты и анализ крови на ПСА. Пальцевое ректальное исследование простаты для раннего выявления рака предстательной железы и анализ крови на ПСА. Мужчины старше 45 лет один раз в год. Скрининг на рак толстой кишки. Анализ кала на скрытую кровь. Начиная с 50 лет один раз в год. После 55 лет один раз в 2 года. Колоноскопия. Начиная с 50 лет каждые 10 лет. Что ж, мы подходим к завершению этой главы. Оказывается, не все так плохо, верно? Да, мы стареем, и это становится заметно. У женщин снижается уровень эстрогена, коллагена и соматотропина, но это же не конец света. А мужчинам не стоит огорчаться при виде менее упругого пениса или слегка дряблой мошонки. Для полноценной сексуальной жизни важно не идеальное влагалище или суперпенис, а привязанность, безопасность и доверие. Не торопитесь. Будьте внимательны и старайтесь доставить друг другу удовольствие. Пусть для этого и понадобится несколько капель смазки. Если вам комфортно вместе, сексуальное желание появится без дополнительной стимуляции. Даже при пониженном уровне эстрогена и тестостерона. Секс оказывает положительное воздействие на тело, разум и душу. Он способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, а также снижению уровня гормонов стресса, включая адреналин и кортизол. С другой стороны, во время полового акта происходит выброс гормонов счастья – эндорфина, дофамина, серотонина и окситоцина. Последние называют еще гормоном объятий. Он создает ощущение благополучия и поднимает настроение. Прекрасная основа для сексуальной прелюдии. Доверяйте гормонам счастья. Они вас никогда не подведут. Берегите себя. И не забывайте заботиться о здоровье всего, что находится ниже пояса. Резюме. Физические упражнения, отсутствие лишнего веса, здоровое питание, витамин D, снижение уровня стресса, отказ от алкоголя, полноценный сон – повышают уровень тестостерона. Лекарственные препараты могут снижать половое влечение. Нужны регулярные профилактические осмотры.